Глава 30. «Значит так», — завел Троянов, когда все члены бригады и Иван оказались за одним столом. «Докладываю. Участковый Вадим Глебович Кузнецов спустя полгода после событий в Гуськове пошел на повышение, перевелся в Москву, получил очередное звание, служебную квартиру, работал в районном отделении и через 5 лет погиб в перестрелке. Кузнецов участвовал в облаве. Бандит вышел прямо на него, и бабах! Семьи Вадим не завел. Начальник отделения милиции Собакин служил в Конакове еще 10 лет, умер от инфаркта. Но вот интересный момент. Его дочь Лариса через год после тех событий поступила в МГИМО, окончила вуз с отличием, была отправлена на стажировку в Англию. Там встретила Гарри Кэмпбелла и сейчас счастливо живет в Йоркшире с мужем и 2 дочками. А теперь ответьте, может ли девочка, ходившая в школу в селе Гуськове, с папой простым ментом, сдать экзамены в МГИМО? Учтите, что у Ларисы в аттестате стояли 3. «Сомнительно», — прогудел Иван Никифорович. «В этот институт конкурс не ребята, а родителей. Простой абитуриент может пройти горнило, лишь продемонстрировав безупречные знания. Троечницу сразу срежут». Глеб Валерьянович сложил на груди руки. «Что-то мне подсказывает, что Собакину пообещали. Твоя дочка окончит МГИМО, а ты нам за это кое-что сделаешь». И с Кузнецовым все странно. Простому деревенскому участковому, который между селами на старом мопеде катается, нереально перейти на работу в Москву. И уж совсем из области фантастики получить в столице служебную квартиру. Кто-то Вадиму Глебовичу поворожил, и этот кто-то обладал солидным весом и обширными связями. Троянов тронул мышку. «Еду дальше. С кадрами в городе Конаково в то время не густо было. Тела Геннадия Волкова и Федора Лазарева поместили в морг. Эксперт там работал один, занятый по уши. Он отложил вскрытие подростков до утра. Вам доложить, как в те годы выглядело трупохранилище при единственной больнице города Конаково? Небось, ветхий дом, построенный при царе Горохе. В ту же ночь морг сгорел». «Сгорел?» — повторила я. «Да», — подтвердил Роберт. «Полыхало, похоже, здорово. Огонь сильно повредил тела Федора и Геннадия. Короче, криминалисту там нечего было делать. Результатов вскрытия нет. Затеяли расследование, нашли виновного, какого-то санитара-алкоголика. Якобы он напился, закурил, заснул, непогасшая сигарета упала. Классика жанра». «Слов нет», — развел руками Борцов. «Но даже сильно обгоревшее тело можно исследовать и кое-что выяснить». «Ага», — хмыкнул Троянов. «Только этого не сделали. Трупы превратились в пепел». «Это невозможно», — заспорил Борцов. «Температура бытового пожара...» «Глеб Валерьянович», — сказал босс, — «они сгорели. Роберт, там случайно нигде нет упоминаний, в каком месте отдыхали Игорь Семенович и Франциска Яновна?» Меня удивил вопрос шефа, а Троянов уставился в ноутбук. «В Венгрии, город, название которого я хоть убить и произнести не могу. Ды, не, жди, дье. Дье не жди аж. Побережье озера Балатон», — вдруг сказал Иван Никифорович. «Очень красивое место, окруженное Кейстхейскими горами». «Шеф, откуда вы все знаете?» — поразился Жданов. «Много читаю», — улыбнулся начальник. «Они там в каком-то санатории жили», — дополнил Роберт. «Родителям сообщили, что случилось. Те срочно отправились в Москву. Игорю Семеновичу стало плохо в самолете. В Шереметьеве вызвали скорую. Волкова увезли в больницу. Франциска Яновна перенесла полет, но, думаю, она находилась в таком состоянии, что не могла рассуждать здраво. Старший Волков скончался в клинике через неделю. Франциска прожила несколько лет, потом умерла от онкологии. Бабушка тоже на тот свет ушла. Людмила окончила школу с золотой медалью, поступила в медицинский. Сейчас она успешный гомеопат, пошла по стопам матери. Но не это самое интересное. Людмила замужем. И кто у нас супруг?» Троянов сделал паузу. «Говори», — велела я. «Максим Константинович Валеев», — торжественно заявил Роберт. «Из первой десятки бизнесменов списка Forbes, владелец фабрик, заводов, домов, пароходов». Людмила осчастливила супруга рождением троих сыновей. Они на свет один за другим появились. Первый вылупился спустя год после свадьбы, которую отмечали в Париже, в Версале. «Круто!» — вздохнула молчавшая до сих пор Антонина. «Наверное, красивая церемония получилась». «Да вы дальше слушайте!» — потер ладони Троянов. «У супругов нехилая разница в возрасте — 20 лет. Под венец Мила пошла спустя неделю после 18-летия. Франциска успела выдать дочку замуж, наверное, понимала, что ей недолго осталось, вот и хотела пристроить Милу в хорошие руки. Первый мальчик появился аккурат через год, второй и третий тоже не задержались. В начале 2000-х Людмила стала многодетной мамой и врачом с дипломом». «Молодец», — отметила Тоня, — «все успела. Хотя, имея такого мужа, можно 12 ребяток родить и в 5 вузах отучиться. Небось, у Милы 100 нянек было. Надо поговорить с ней». «Хорошая идея», — одобрил Роберт. «Но что мы ей скажем?» «Может, правду?» — спросила я. «Что занимаемся одним делом, и в зону нашего внимания попала Вера Лазарева. Вы дружили в детстве. Очень просим ответить на ряд вопросов». «Она нас пошлет», — отрезал Жданов. «Если пошлет, уйдем. Но надо хотя бы попробовать. Людмиле на момент смерти брата исполнилось 14. Вдруг она что-то видела или слышала?» «Попытка не пытка», — согласился Троянов. «Но Жданов прав. Бортанет она нас. Кстати, мобильный номер жена Валеева не скрывает. Могу его продиктовать. Наверное, это рабочий телефон для пациентов. И она оставила девичью фамилию». «Нафига ей жене миллиардера с больными возиться?» — удивился Денис. «Неужели у мужика денег мало? Я б на месте Людмилы уехал жить в Ниццу». «Не поверишь, Денис, но есть люди, которым нравится облегчать страдания больных», — с иронией произнес Глеб Валерьянович. «Не в золотом тельце дело, а в призвании». «Теперь про спецслужбы», — повысил голос Роберт. «Ни Петра Михайловича, ни Игоря Семеновича я в списках не нашел. Но не по всем углам пошарил. Кое-куда в стране спецслужб мне хода нет. По документам Лазарев — преподаватель школы МВД, его жена — домашняя хозяйка. Игорь Семенович Волков служил в том же месте, что и Лазарев. Франциска Яновна — врач-гомеопат. Усё». «Что значит усё?» — возмутилась я. «Рассказывай про смерть Феди и Геннадия, подробности их дел». «Их нет», — ответил повелитель ноутбуков. «То, что трупы уничтожил огонь, мы уже поняли», — заявил Денис. «Интересно послушать, что говорили участковому жители Гуськова. Кузнецов всех дотошно опрашивал. Хочется почитать протоколы осмотра мест происшествия». «Видишь ли, Дэн», — медленно произнес Троянов, «Кузнецов, наверное, все сделал правильно. И Собакин, небось, папки с делами в руках держал и в архив, как положено, сдал. Но случилась незадача. Трубу прорвало ночью в местном архиве вскоре после того, как туда материалы по Волкову и Лазареву складировали. Висяки получились. Не нашли гуськовские пинкертоны убийц. Так бывает, не все преступления раскрываются. А материалы погибли. Они есть, но не читаются. Следователь перьевой ручкой писал. Чернила упс, и смылись. Осталась лишь пара листков. Я вам информацию из них доложил. Там сообщается, что Волковы из Венгрии прилетели. Усё». «Дэн, кстати, я понял, почему не нашел Волковых среди тех, кто в Гуськове дачи имел. Фазенда была зарегистрирована на Франциску Яновну, а она оставила девичью фамилию — Хорошилова. Дом принадлежал не Волковым, а Хорошиловой». «Да», — крякнул босс, вставая. «Случается такое. И морги горят, и дела в архивах погибают. То их крысы жрут, то водой заливает. Таня, зайди ко мне в кабинет через четверть часа». «Пошли поедим», — предложила Юрская, когда Иван покинул переговорную. «В столовой сегодня пирожки с мясом. Тань, ты с нами?» «Сначала позвоню Людмиле, потом отправлюсь к шефу», — объяснила я. «Пирогов хочется, но они, в моем случае, не лучшая диета». «Лучшая диета называется «Ешь часто и все, что хочешь», — заявил Денис, выскальзывая за дверь. Я подождала, пока все разойдутся, и набрала номер, оставленный Робертом, ожидая, что сейчас из трубки донесется. «Клиника? Чем могу помочь?» Но женский голос просто сказал: «Алло?» «Добрый день», — завела я. «Мне бы поговорить с Людмилой Игоревной Волковой, вашим гомеопатом». «Слушаю вас». На секунду я опешила. «Так просто? Номер жены олигарха выставлен в интернете?» «В чем проблема?» — спросила доктор. Я опомнилась. «Беспокоит начальница особой бригады Татьяна Сергеева». Людмила, молча, не перебивая, выслушала меня и спокойно ответила: «Я сейчас на конференции гомеопатов в Лондоне. Вечером улечу в Москву. Вас устроит подъехать завтра в полдень в клинику Оско? Я веду там прием с 15 часов. Времени побеседовать до появления первого пациента нам хватит?» «Да, конечно», — заверила я. «Тогда до завтра. Всего хорошего», — вежливо попрощалась Волкова. Я посмотрела на замолчавшую трубку. «Нет, так не бывает. Ладно, теперь пойду к Ивану. Интересно, что хочет от меня шеф?» «Как ты уже знаешь, мой отец занимал в КГБ высокий пост», — произнес босс, едва я села в кресло. «Город Дьениждиаш, название которого никак не мог произнести Роберт, мне хорошо знаком. Мы там с родителями отдыхали в санатории. Маленький такой пансионат, номеров на 10. Стоял на тщательно охраняемой территории за высоким забором. Я по молодости лет не задумывался, как отец путевки в Венгрию достает. Но потом, уже после кончины мужа, Рина рассказала мне, что на Балатоне проводили летние отпуска коллеги отца, как понимаешь, непростые топтуны. Если Игорь и Франциска отдыхали там, значит, Волков был кем-то из руководства. Но в местечке Дьениждиаш находились еще и другие дома отдыха, в частности, санаторий Союза журналистов. Обычно советские люди практически не могли выехать на Балатон. Все, кто катался туда во времена СССР, являлись номенклатурными работниками. Утверждать, что Волков КГБшник на большой должности, опираясь лишь на факт его поездки в венгерский городок, нельзя. Он мог быть корреспондентом, партийным работником. «Зачем тогда прикидываться преподавателем школы МВД?» — удивилась я. Иван Никифорович усмехнулся. «Вдруг он им и являлся?» «Вероятно, дачи выстроили для МВДшников, а деревенские сплетники напридумывали про стукачей. Увидели черные «Волги» с шоферами и решили: «О, это точно люди из госбезопасности». Босс взял со стола шариковую ручку и начал разбирать ее на части. «Мне кажется, что смерть мужей Веры Лазаревой связана с тем летом в Гуськове». «Почему?» — поинтересовалась я. «Нет ответа», — признался босс. «Просто чувствую. Интуиция подсказывает. Очень важно понять, кто они были, старшие Лазарев и Волков, где работали. Может, нити от их службы тянутся? Я позвонил одному человеку, он может нам помочь. Сегодня в 7 вечера мы с тобой встречаемся с ним в ресторане «Счастливый слон». Зовут мужика Валерий Филиппович. Лет ему, похоже, 200. Старым он был уже во времена моего детства. Мерзкий старикан». «Поняла», — кивнула я. Я решила съездить домой и надеть то красивое голубое платье с декольте, в котором приходила в гости к шефу. Оно мне очень идет. Надо реабилитироваться за не слишком удачный визит к Рине. Пусть Иван увидит меня красивой, а уж я не ударю в грязь лицом.